Глава 5. Алиса. Гарния считалась патриархальным миром. Здесь, насколько я помнила, правили императоры. Ну, то есть у любой расы был свой император. А рас здесь было больше десятка, точно. И сейчас передо мной стоял явно не гном, не орк, не тролль и не эльф. Оборотень? Дракон? Ну, не человек же в самом деле. «Папа, ну вот кого ты мне подсунул?» «В летописях написано, что те, кто приходит извне, должны быть приглашены кем-то местным», между тем буркнул мужик непонятной расы. «И кто тебя такую пьяную пригласил?» «В тех же летописях утверждалось, что владеть имуществом существа могли, если им это имущество – передали те же иномерные существа», — ухмыльнулась я зло и весело. «Так что напряги извилины, подумай, как ко мне попал этот замок, а?» Мужик раздраженно скривился. «Моя тетка не могла быть иномерным существом». «И тем не менее она им была. Сюрприз! Моя ухмылка была такой же широкой, как в старых земных фильмах. От уха до уха. Только мне она приходилась дальней кузиной». «Что? Здесь нет слова кузина?» «Вот блин. Ну, то ли семиюродной, то ли девятиюродной сестрой. Так понятно?» «Очень дальнее родство», — фыркнул мужик. «А ты-то почему? Никого поближе тетя выбрать не могла?» «Тебя, например?» — спросила я с издевкой. «Так отказались от этой рухляди все. И дети, и внуки, и правнуки. Ну, и меня вписали в завещание, не спросив моей воли». «Тетя была бездетна!» Я расхохоталась. «Боги, ну нельзя же быть таким идиотом, тем более в его-то возрасте. Давно пора перестать верить в сказки и научиться складывать 2+2. Могу поспорить, что этот тип считает себя самым умным, самым крутым, да во всем лучшим. Ну ок, считал. Пока мой любимый папочка не столкнул нас обоих лицом к лицу. Ага, не верь в эту чушь. У Алевтины было 5 своих, 3 приемных детей, 10-12 внуков и 50 правнуков, в том числе и неродных. Так что не надо мне рассказывать о ее бездетности. Мужик молчал. Смотрел на меня, как баран на новые ворота, и молчал. Я уже начала беспокоиться, как бы его родимчик не прихватил. Куда я здесь труп девать буду? Себастин. Реальность рассыпалась на 1000 мелких осколков. Она сыпалась дождем вокруг Себастина. И у него было ощущение, что он сходит с ума. Невозможно. Просто невозможно было поверить этой девке. Однако Себастин раз за разом вспоминал странное поведение тетушки. Ее необычных гостей, которых слышали в других комнатах, но не видели. Ее слуг, никогда не разговаривавших, но всегда угадывавших желания хозяев. Ее странные исчезновения, то на час, то на несколько дней. И при том, что сама тетушка уверяла, что никогда не покидала своего замка. Да и девка эта говорит так уверенно, что ей невозможно было не поверить. Но тогда получалось, что... «Ты хочешь сказать, что и моя родная бабка была иномерянкой?» — задал Себастин вполне логичный вопрос. Девка мотнула головой, опровергая его слова. «Нет. Не знаю, что уж наговорила тут Алевтина, но она ни с кем не состояла в родственных отношениях. А вот задурить голову и что-то внушить кому угодно могла». Себастин выдохнул. Ему совсем не хотелось иметь в роду иномерян. «Кстати, а ты кто? Ну, раса твоя?» — внезапно спросила девка. «Дракон», — машинально ответил Себастин и тут же поправился. «Себастин, кронпринц драконов. Девка фыркнула как-то совсем невесело. «Не скажу, что и правда вредно познакомиться. Алиса. Просто Алиса». «А рот?» – нахмурился Себастин. «Боги!» – тяжело вздохнула девка. «Как ее? Алиса, да. Так тяжело, как будто Себастин выпытывал у нее какую-то важную тайну. Слушай, кронпринц, нафига тебе мой рот? Давай проведем здесь пару-тройку дней молча и просто разбежимся». «Ты сама сказала, что отсюда не выйти», – попытался поймать ее на слове Себастин. Алиса посмотрела на него, как сам Себастин смотрел когда-то на малолетнего брата, в год с мелочью пускавшего пузыри в кроватке. Ровно с тем же выражением. «Угу. Просто поверь мне, кронпринц». «Себастин». «Ладно, пусть будет Себастин. Просто поверь. Через пару-тройку дней все само рассосется. И вход-выход заработает тоже. Я знаю. Я эту хрень уже проходила. И не раз». Себастин мало что понял из услышанного, но Алиса уже развернулась и довольно четким шагом направилась вглубь замка, бросив через плечо. «Ты есть будешь? Я голодна, как нежить в бездне!» Себастин вздрогнул от такого сравнения, но молча пошел следом.